— улыбнулся Дантесу. Командир конногвардейцев славился своим живым и общительным нравом. Кто из нас мог подумать, что через год этот благодушный полковник вынесет смертный приговор беспечному поручику Дантесу? «Но больше всего изумляет в ней, — продолжал свое признание Дантес, — сочетание строгой красоты с наивным страдальческим выражением лба, глаз, светлой и чуть грустной улыбки. В этом классическом совершенстве черт есть нечто жалобное, почти детское. Эта ослепляющая женщина в полном рассвете своей молодости кажется бесстрастной, как ребенок, и чистой, как девственница. От нее веет холодом мраморной статуи, и это может окончательно лишить рассудка». Дантес преобразился. В нем ничего не оставалось от обычной легкой шутливости и веселой разговорчивости. Он был действительно весь охвачен великой и возвышенной страстью, как выразился впоследствии, в трагическую минуту смертельного расчета один гениальный наблюдатель его романа. «Кто же она?» — невольно сорвался у меня вопрос. Он снова задумался. «Нет, я не назову ее имени. Когда-нибудь узнаешь. Ты поступаешь как рыцарь. Я не буду расспрашивать тебя. Но провозглашаю молчаливый тост, как в середине века». Я поднял бокал. Жорж радостно взглянул на меня, чуть-чуть чокнулся и допил свое вино. И вот мелодия страстного и безнадежного признания возникла внезапно из моих раздумий. Отбивая серебряным ножом такт по хрусталю бокала, я тихо-тихо, почти шепотом, произнес мотив любовной каватины из модной тогда сомнамбулы. «Душа моя в твоем лице видит полностью твое изваяние». «Что за изумительный слух!» — раздалось за моей спиной. «Да познакомьте же меня с вашим приятелем, Дантес!» У нашего стола стоял человек не совсем обычной наружности. Безукоризненный костюм, ослепительное жабо, высокие воротнички и слегка прикрытый обшлагом орден обнаруживали в нем важного сановника. Но, вопреки моде высшего круга, волосы его были довольно длинны и всклокочены, как у поэта. «С величайшим удовольствием, ваше сиятельство», — отвечал Дантес. И, назвав меня незнакомцу, он не без труда произнес его сложную славянскую фамилию. «Граф Михаил Вильгорский, гофмейстер его величества, один из первых музыкантов Европы». Граф присел к нашему столу. «Вы из Парижа, дорогой виконт, но расскажите же мне об опере и концертах. Ну что Гризи, что Тальоне, Фанни Эльслер, что готовит мэр Берр? Давно ли вас навещал Паганини?» «В качестве постоянного посетителя большой оперы я мог легко рассказать петербургскому меломану о наших премьерах и знаменитостях. Он с жадностью выслушал мой рассказ о последних триумфах Рубини и Лаблаше. Я сообщил ему о подготовке большим театром новой оперы Мейербера «Гугеноты». Говорят, это сильнее Роберта Дьявола, — закончил я свою рецензию. «Слава Богу, и мы не отстаем от Европы», — сообщил мне петербургский меломан. «Вы можете услышать у нас и возмущение в Сирале, и Финеллу.